Душа – это бессмертное духовное существо, а не метафора совести или других моральных свойств. Юный Бродский, не принадлежа ни к какой религии и не имея даже начатков религиозного воспитания, оперирует понятиями «душа» и «бог», принимая религиозное мировоззрение, так сказать, от противного, поскольку атеизм для него неотделим от советского политического режима. Поэтическое воображение в этой области у него работает сильно, но религиозная тематика еще недостаточно продумана. Даже большую элегию Джону Донну он пишет, не читав ни стихов, ни знаменитых проповедей Донна. В то время все увлекались Хемингуэем, и даже те, кто не читал его неизданного в СССР романа «По ком звонит колокол», знали эпиграф, знаменитую сентенцию Донна: «Ни один человек не является островом, а посему не посылай узнать, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе». Как вспоминал потом Бродский, он полагал, что это строки из стихотворения, и полтора года спустя, когда Л.К. Чуковская прислала ему в Норинскую книгу «Донна», пытался это стихотворение отыскать. Сложнее, противоречивее, драматичнее трактуются вопросы веры в стихах после 1964 года, то есть после того, как Бродский познакомился с Библией, начал читать труды религиозных мыслителей и, главное, оказался лицом к лицу с серьезными жизненными испытаниями. Два стихотворения, в которых с наибольшей полнотой выразилась мерцающая то вера, то агностицизм, религиозность Бродского, это «Разговор с небожителем» 1970 года и «Натюрморт» 1971. Бродский говорил, что в Библии на него самое сильное впечатление производит книга Иова. Надрывная трагическая интонация разговора с небожителем та же, что в сетованиях Иова. Но Иов твердо знает, к кому обращается, и слышит его ответы. Разговаривающий с небожителем у Бродского скорее как ожидающий Годо у Беккета, не уверен ни в небесном статусе, ни порой даже в существовании своего адресата. Это то ангел, то, по-видимому, Всевышний, поскольку ему возвращается дар, то одна из кукол, пересекающих небесный купол, что и приводит к выводам, то агностическим любая речь безадресна, то в духе суровой экзистенциалистской религиозности. Вся вера есть не более, чем почта в один конец. Моральную опору, мужество быть перед лицом страданий и смерти приходится искать не в Боге, а в самом себе. Немногим более года отделяет разговор с небожителем от натюрморта, но в натюрморте на безответные вопросы разговора дается решительный, хотя и непростой ответ. Натюрморт написан во время болезни, когда у Бродского подозревали рак, прежде чем был установлен менее суровый диагноз. В стихотворении упоминаются симптомы анемии, которой сопровождалась болезнь. «Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки, промерзшей до дна. Два бедра холодны, как лед, венозная синева мрамором отдает». Слово «душа» не встречается в натюрморте, но драматическая коллизия этого стихотворения, превращение одушевленного в неодушевленное, плоти в мрамор, человека в вещь. Нет слова «душа», но есть слово «абсурд», перекочевавшее в поэтический словарь Бродского прямиком из мифа о Сизифе Камю. Мысль Камю об абсурдности человеческого существования Бродский цитирует и в других стихах, входящих в конец прекрасной эпохи. В письме генералу З. «Сумма страданий дает абсурд» и посвящается Ялте, ведь это апология абсурда, апофеоз бессмысленности. Отношение к абсурду у Камю двояко. Абсурдно человеческое существование ввиду неизбежности смерти. Цитата. «Мысль, что я есмь, мой способ действовать так, будто все имеет смысл, все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти». Конец цитаты. Но вот героического атеизма Камю Бродский не разделяет. На вызов абсурда он отвечает в натюрморте утверждением веры, причем делает это с исключительной поэтической изобретательностью. Как всегда у зрелого Бродского, важным смыслообразующим элементом стихотворения является композиция. За исключением Горбунова и Горчакова, пожалуй, нигде симметрия асимметрии частей не играет такой исключительной роли, как в натюрморте. Стихотворение состоит из 10 равных, по 3 катрена в каждой пронумерованных частей.